В 1975 году открылась еще новая опасность для королевского дома. В нем самом произошло раздвоение. Младший брат Карла, Франц Алансонский, бежал и стал во главе умеренной партии, в которой стоял Монморанси. Эта партия состояла из нескольких знатных фамилий, которые... Далее в рукописи следует пропуск. В начале 1976 года ушел доселе державшийся под надзором Генрих Наваррский. Нам известна уже участь отца его, человека чрезвычайно слабого и малодушного, имевшего только одно очень обыкновенное тогда качество — военную храбрость. Но сын был воспитан не отцом. Когда он родился, дед его, Дальбре, напоил его вином и дал попробовать чесноку. У того-то деда воспитывался Генрих, и, надо сказать, Дальбре воспитывал его так, как будто разделял мнение Жана Жака Руссо в его «Эмиле». Руссо, Жан-Жак, 1712-1778 годы, французский писатель-философ. Будущий король воспитан был вместе с пастухами в чрезвычайной простоте нравов. Но к этому присоединились некоторые домашние влияния. Мать его, Жанна Дальбре, женщина сурового, большого ума, до фанатизма преданная протестантским мнениям с одной стороны, и отец, равнодушный к вероисповеданию с другой, оспаривали свое влияние на ребенка. Ребенок со своей стороны воспитал в себе недоверчивость к той и другой стороне и впоследствии перешел к совершенному равнодушию в религиозных вопросах. Одной из первых книг, служивших ему для чтения, был французский перевод Плутарха, сделанный его учителем Амьо. Во все продолжение своей жизни он любил потом Плутарха, прибавив к нему впоследствии книгу Макиавелли о государе. Отличительной чертой его, когда он вступил на политическое поприще по смерти отца, был необычайно ясный и здравый смысл, доходивший до гениальности в прозрении событий, потом храбрость до безрассудности, находчивость и острота выражений, так высоко ценимые французами, наконец, вся та внешняя добродетель, которой они часто прикрывают недостаток истинной внутренней доброты. Мы увидим впоследствии, что данное ему прозвание «Le bon roi Henri IV» не совсем принадлежало ему. Добрый король Генрих IV, французский. После Варфоломеевской ночи он 4 года провел под строгим надзором при дворе, принужден был отказаться от прежней религии и совершенно предавался страстному пылу южной натуры своей, к чему много способов предоставляла окружавшая его придворная жизнь. В начале 1976 года он бежал, перешел снова в протестантизм и стал во главе протестантской партии. Ему нужна была какая-либо партия, а другой он не мог иметь в ту минуту. Хотя он был ближайшим родственником королевской фамилии, но на престол он не имел надежд, ибо жив еще был Франц Алансонский. Но замечательно, что в то самое время, как он стоял во главе протестантской партии, он ясно обнаруживал, что не верит в возможность решительной победы протестантизма. Он не обнаруживал вовсе религиозного фанатизма. В 2-3 его письмах выражены религиозные чувства, но в новейшее время доказано, что эти письма писаны не им, а Дюплеси Морне, одним из ревностнейших и суровых представителей протестантского направления того времени во Франции. Филипп Дюплеси Морне, 1549-1623 годы, гугенот, участник религиозных войн во Франции. Лекция 41, 18 марта. Мы видели, что в 1576 году король Наваррский Генрих бежал из-под надзора, в котором держали его Екатерина Медичис и Генрих III, и стал снова во главе протестантской партии, оставив католицизм, к которому был принужден обратиться после Варфоломеевской ночи. Гугеноты действовали в то время заодно с партией политиков. В том же году состоялся мир, которым гугенотам предоставлено было много частных прав. Право иметь свои вооруженные города, исправлять богослужения в городах за исключением Парижа,